Так и надо, все говорят. Так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто не замечал, и наконец потерял. Так и надо, не разглядел. Так и надо, я не удел. Ее встречает один и провожает другой, а я как будто чужой. Терял, терял, подожди, дожди, дожди.